Глава 15. Опер. «Какая Фемина!» — возвестил Гектор голосом Паниковского Герта, когда Раиса Бадаева умчалась на вишневом кроссовере, а ее внук все еще медленно плелся к ним по песчаному пляжу. «Самурай!» — окликнул он парня. «Ночными впечатлениями от колдовской избушки поделись с нами, а?» Симура молчал. «Пенаты, пенаты, встаньте к лесу передом, ко мне задом», — не унимался Гектор. «Ну и?» «Не считайте меня шизой», — взмолился Симура. «Умом я понимаю, раз я узнаю кручу, тубзик и все внутри, печку, перегородку, я должен и снаружи наш дом моментально принять. Но я не могу, я же прекрасно помню наш дом, голубой с резными наличниками». «Успокойтесь», — мягко попросила Катя. «Все очень странно, но отыщется разумное объяснение». «Симура, дружище, меня самого нормисы порой полоумным зовут», — утешил его и Гектор. Примечание. Нормисы — люди стереотипного поведения, разделяющие незамысловатые общественные вкусы на сленге сети. «Мне фиолетово, по меткому выражению вояки, знакомца моего бати». «Колись лучше, генератор-то врубал, со светом, небось, спал?» «Генератор в норме», — лаконично ответил Симура. «Лампочка в комнате вспыхнула и сразу перегорела. От сырости, наверное». «Вы остались в полной темноте?» — Катя невольно содрогнулась. Она не могла определить причину, пугающую ее. Изменившийся дом ведьмы. Зигзаг памяти того, кого все считают садистом отца-убийцей. Я запалил свечу. Симура глянул на нее и отвернулся. У Гектора сработал мобильный. Он прочел сообщение. «Зашибись. У полосатика сна ни в одном глазу. С рассвета чешет к нам. Уже на подлете. Просит встретить». Гектор быстро написал ответ. «Выдвигаемся. На площади Царьграда Кукуева. У сельпо я ему стрелку забил». Арсений Блистанов поджидал их возле продуктового магазина. В мешковатых джинсах, куртке нараспашку и бейсболке козырьком назад, с рюкзаком и электросамокатом он напомнил Кате прежнего беззаботного полосатика. Но выражение его лица при виде Симуры заставило ее вновь встревожиться. Они поздоровались. «Катил из Москвы на двухколесном», — Гектор кивнул на электросамокат. «Зашибись, Сеня!» «Каршерингом добирался до Тарусы. Мой Редван в автосервис загремел. Я решил не откладывать. Вчера весь день корпел в архиве. Все сделал по вашему приказу, Гектор Игоревич. То есть я хотел сказать, по вашей просьбе, Катя». Полосатик Блистанов повернулся к Кате. «Каршеринг Кукуева не достигает. Цивилизация обрывается в Тарусе. Я их тачку оставил на стоянке и поймал такси. В конце улицы, за картофельным полем, ку-ку-кукует бывший опер Буланов», — объявил Гектор. «Сеня, наверняка тебе знакома его фамилия, раз поворошил ты аналы в архиве. Нагрянем, коллеги, без предупреждения, снегом на голову». «Можно я не поеду к нему?» — выдал неожиданно молчавший Симура. «Буланов вел ваше дело», — напомнила ему Катя. «Он чрезвычайно важный свидетель для нас. И вы именно ему признались в детстве. На мой взгляд, лучше вам присутствовать при нашей беседе с ним. Но выбор за вами, лично я не настаиваю. Гек». «Я как ты, Катя», — ответил Гектор, встречаясь с ней взглядом. «Зато я настаиваю категорически», — подал голос полосатик Блистанов. «Опять виляешь? Уже в кусты? Давай быстро с нами к этому мужику!» Симура поник, а полосатик Блистанов с грохотом загрузил электросамокат в багажник Гелендвагена и сел на заднее сиденье. Симура оседлал мотоцикл, газанул. Из магазина появился молодой продавец со шрамом. «Гек, заметил продавца из продуктового?» — спросила Катя уже в машине. Симура следовал за ними на мотоцикле, не обгонял. «Он давно знает Серафима. Они или ровесники, или продавец чуть постарше, и у него жуткий шрам на лице. Неплохо бы его при случае тоже расспросить». «Сделаем, легко». Гектор крутанул руль и свернул на разбитый проселок, рассекающий бескрайнее картофельное поле, раскинувшееся за частным сектором Кукуева. Возле леса вдали виднелись два дома. Один вроде заброшенный барак, черного сгнившего от дождей дерева с выбитыми стеклами, второй — одноэтажный, выкрашенный в голубой цвет, с резными темными от непогоды наличниками. Обиталище бывшего оперуголовного розыска Алексея Буланова до боли напоминало дом ведьмы из детских воспоминаний Серафима. Катя видела, Гектор тоже отметил сходство. Он затормозил у самодельного дорожного указателя. Палка, а на ней прибитая фанера с надписью фломастером «Кролики на продажу, на суп и на развод». Они вышли и вчетвером направились к калитке из штакетника. Забор местами завалился. А дом вблизи оказался совсем ветхим. Голубая краска на стенах облезла, между бревен зеленел мох, яблони и смородина густо разрослись, скрывая обзор участка. Внезапно их уши резанул дикий животный виск, вопль боли. «Эй, хозяин!» — громко окликнул Гектор, распахивая незапертую калитку. Им никто не ответил. Вокруг запустение, нищета, разорение, ржавая садовая тачка, вросшая в землю лавочка с треснувшей спинкой, черный от копоти самодельный мангал, полный углей. На веревке сушилось белье, полотенца, мужские рубахи. Виск, словно наждаком провели по стеклу и усилили звук стократно. «Буланов, вы дома?» — вновь громко окликнул Гектор. Они завернули за угол. Симура сначала плелся позади, но, услышав виск, резко остановился, бледный и разом вспотевший. Клетки, ящики из досок и сетки рабицы с дверцами выстроились вдоль всего забора. В клетках кролики, белые и пестрые. Катю поразила погнутая тележка из супермаркета, столь необычная на деревенском дворе. В тележке битком до самого верха кроликов. Они от чего-то даже не пытались выпрыгнуть наружу. Сидели друг на друге. Рядом с клетками деревянная колода вся в крови. В чурбак всажен тяжелый острый топор. Гектор шагнул вперед и заслонил собой Катю от человека, стоящего рядом с чурбаком, куда он, услышав голоса, вонзил топор. Мужчина в рабочем комбинезоне, рукава его клетчатой теплой рубахи засучены до локтей. В левой — тушка кролика с наполовину содранной шкуркой. «Кто такие? За королями?» Катя собрала в кулак всю свою волю, хотя ей хотелось повернуться и бежать без оглядки с тошнотворного места кроличьей казни. «Мы не за кроликами, здравствуйте. Мы с мужем Борщевы-Петровские. Я Екатерина, а это Гектор. Мы к вам по делу о старом убийстве в доме ведьмы», — ответила она. «Я в прошлом полицейский криминальный обозреватель, думаю написать книгу о здешней трагедии. Мой муж — полковник». «Полковник Гектор Борщев?» Катю при вопросе Буланова поразило две вещи. Осведомлялся он о ее муже, но пристально смотрел на Симуру. И тот тоже уставился на опера Буланова. Бледный, явно ошеломленный встречей через 11 лет. Никаких сомнений. Общаясь в прошлом с 11-летним Серафимом Елисеевым, опер Буланов моментально узнал его в возмужавшем и, несомненно, изменившемся с течением времени Симуре. Кроме сего парадокса, Катю не просто удивила, ужаснула манера речи самого Буланова. Он вещал с усилием, нечленораздельно, глотая слога, и из уголка рта его тянулась нить слюны. Катя затруднилась навскидку определить его возраст. Сутулый, исхудавший, полуседой человек стоял перед ними. «Он самый», — ответил Буланову Гектор. «Ранение? Контузия?» «Инсульт, мать его!» Буланов выругался трехэтажным матом, не стесняясь даже Кати, полностью игнорируя ее. «А тебе, полковник Борщев, я слыхал, еще когда в розыске пахал. Значит, жена твоя журналистка? Книжицу собирается про него сочинить?» Он ткнул окровавленным пальцем в сторону Симуры. «Привет, Серафим. Давно не виделись. Не убил он еще кого-то?» «Нет». Катя напрягала слух, чтобы разобрать бормотание не отошедшего от паралича Буланова. «Он настаивает на своей невиновности. Мы с мужем помогаем ему докопаться до правды. И капитан полиции Арсений Блистанов из Подмосковья», она представила полосатика, «тоже заинтересован в установлении истины по делу». «Еще один коллега», — прохрипел Буланов. «А ты почему не по форме? разгильдяй разгильдяем в своем барахле модном. Нос воротишь от моих кролей. Тебе мой забой мелкого домашнего скота не по вкусу. Подивись на меня, капитан. Меня по болезни из-за инсульта из органов выперли. Пенсия у меня, ложись и помирай. На работу кто возьмет инвалида? А кроли — мой хлеб, мой заработок сейчас. Если б не кроли, я бы с голоду подох. Честно я вкалывал, взяток не брал, ничего не накопил за 18 лет беспорочной службы. С Подмосковья ты ко мне вместе с самым знаменитым полковником Гектором Борщевым явился в Кукуев. Неспроста ведь. Зацепили его на чем-то крупном? И он вновь ткнул окровавленным пальцем в Симуру. «Никого мы не цепляли. Я сейчас в отпуске, и это дело частное. Они просто мои друзья», — спокойно ответил Буланову Арсений Блистанов. «А кроли — ваш деревенский доход. Сами разводите их, сами живодерствуете». «Да пошел ты, чистоплюй!» Буланов, брызгая слюной, заикаясь, вновь изрыгнул мат. «Ты веган, да? Я подобных тебе в органах насквозь видел. Мамкины сынки. Одно название — полицейские. А Елисеев...» Буланов повернулся к Симуре и швырнул наполовину ободранного кролика на колоду. «Ты чего, зенки, на меня пялишь? Ишь ты, вырос, высокий вымахал. Гладкий, ухоженный, весь из себя байкер. Морда сытая, красивая. Любуешься на меня, убогого паралитика?» «Мне жаль, что вы больны сейчас», — тихо произнес Симура. «Лепи Горбатого, жалко ему меня. Ты мне, цыганское отродье, небось, сам наворожил паралич». Буланов саркастически усмехнулся и вытер мокрый от слюны подбородок. «Околдовал меня, волчонок. Отомстил мне». «Буланов, мы в состоянии поговорить нормально?» — бросил ему Гектор. «Или продолжим пререкаться?» «С тобой, Борщев, потолкую. Жена твоя пусть слушает молчком. Не бабьего ума дело. Книжку она вознамерилась писать. Ишь ты!» — ухмыльнулся зло Буланов. «А Серафим пошел нах! Посторожи калитку мою снаружи, волчонок! Брысь!» Симура пошел прочь, скрылся за яблоневыми деревьями и кустами. Катя пожалела, зачем они затащили его на кроличью ферму ужасов. «Серафим уверяет нас в своей полной невиновности в убийстве отца», — выпалила она, решив со своей стороны проигнорировать грубость бывшего коллеги про бабий ум. «А вы повелись, полковник Борщев. И ты? Ты же известный профи. Волкодав, а он... волчонок бешеный. Неужто не чуешь, кто перед тобой за интеллигентной, миловидной личиной скрыт?» Опер Буланов заковылял к чурбаку. Двигался он боком, по крабье, но довольно шустро. Выдернул топор из чурбака. Гектор шагнул вперед. Буланов швырнул топор на траву, сам же опустился на чурбак, достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Жадно закурил. «Я ж то дело 11 лет назад раскрыл по горячим следам». Он выпустил дым из ноздрей. «А ты, полковник, со своим капитаном-шестеркой теперь копать под меня явился». «Зачем мне под тебя копать? На кой черт ты мне сдался?» Светло улыбнулся ему Гектор. «Напротив, приехал я из столицы тебя выслушать, майор. Похвались былыми подвигами». «Он убил родного папашу». Буланов демонстративно пустил дым в сторону Кати. «Дел читали. Способы разные использовал. Долбил, колол, протыкал, резал, жег. Кончал. Я труп увидал во дворе их чертовой хаты. И вот здесь у меня...» Буланов ткнул себя в грудь. «Все закаменело. Подумал... никакой пощады ублюдку мелкому. Нелюдем он родился. И сейчас Уверяю вас, внутри он тот же самый. Вам он чего-то наплел. Я его и тогда, и сейчас насквозь. Вернулся он в Кукуев. Жди новой беды. Но в вашем городке имелись прочие фигуранты, способные на убийство Елисеева. Вмешалась Катя, вновь не обращая внимания на вызывающее пренебрежение, излучаемое в ее адрес Булановым. Он же больной, неадекватный человек. Психика его после инсульта травмирована. Например, его жена Аксинья, не желавшая развода. Его теща Раиса Бадаева, в прошлом его любовница, компаньон Тигран Таранян, вроде получившая максимальную материальную выгоду от его смерти. Некая Евдоха, жестоко избитая Елисеевым. И список можно продолжить. «Я их всех проверял, дорогуша», — хмыкнул Буланов. «За дурака меня держишь?» Я их всех под лупой тогда разглядывал. Ближайшие родственники в подобных преступлениях всегда в числе главных подозреваемых. Азбука сыска. Теща Елисеева, бабка Серафима, законченная стерва. Сквалыга и лгунья. Она много лет Елисеевым сама вертела, когда они сожительствовали. Женить его на себе пыталась. Прибрать к рукам все его капиталы. Да ее чуть удар не хватил от злости, когда Елисеев вместо их долгожданной свадьбы в ЗАГС повел ее доченьку уже на 6-м месяце. Они ж тогда оба, жених и невеста, всерьез ее опасались. Мести ее ревнивой еще подсыплет отравы в шампанское им за свадебным столом. Оттого и на торжество не позвали, и несколько лет с ней вообще не общались семейно. Лишь на ферме, в цеху, Елисеев с ней контактировал вынужденно. А дочка ее, Аксинья, в конце их супружества на Елисеева вообще с ножом кухонным бросалась. Едва не порезала его. Я их через сито обеих просеивал. И Тиграшу, Тараньку Носатого. Сволчь он редкая, буржуй. И Евдоху-стукачку проверял. И других. Но правда одна. Елисеева, Генку цыгана, прикончил его же выродок. Сынок родной, Серафим. Он тебе признался в убийстве, потому и виновен? Спросил Гектор. Он мне написал чистосердечное признание. Под твою диктовку? Гектор смотрел на него. Он малолетка. Я его и пальцем не трогал. Если это ты имеешь в виду. Буланов выпустил дым и в сторону Гектора. Знаем обхождение с лицами, не достигшими возраста наступления уголовной ответственности. Все по закону. Комар носа не подточит. А про тебя слухи, полковник Гектор, троянец, хуже в органах витали. Пускал в расход ты разную шваль, террористов-бородачей беспощадно. Не церемонился. «Он воин, а не палач!» — воскликнул молча слушавший пререкание полосатик Блистанов. «Не смейте его оскорблять! Ну, больной вы, инвалид, но совесть тоже поимейте!» «Не палач он! Ох! Ох, умора!» — расхохотался, брызгая слюной, заикаясь на каждой букве Буланов. «Небось, когда инфу выбивал из бородачей, вешал их на сук за ноги, словно я своих королей!» «Гек, пошли отсюда!» — резко бросила разгневанная Катя. «Чао, будьте здоровы, Буланов, не кашляйте!» «Погоди, Катя, постой!» Гектор поймал ее за руку, крепко сжал. «Спокойствие, только спокойствие. Мы еще с майором не закончили. А разговор крайне интересный, хотя эмоциональный. Ты за сведениями по Елисеевскому делу ко мне из Москвы приперся неспроста, полковник». «Стерпишь и мои резкие эскапады», — хмыкнул Буланов и прикурил новую сигарету. «Я на пенсии. Инвалид. Живу в Кукуеве. И от соседей и прочих добропорядочных, законопослушных граждан тоже дерьмо глотаю. Не подох, дышу. А они на меня, еще живого, словно муравьи на труп медвежий сползаются. Жалит». «Наплетут и вам про меня разного говна. А если гикнусь, никто и бровью не поведет. Свыкся я, с Реалом». «Ясно, жесть», — кивнул Гектор. «Ответь на вопрос. Тело Елисеева пролежало во дворе немало времени вроде, а мальчик... Его на дороге случайно нашли два уркагана бывших. Где он бродил столько времени?» «Да в лесу ховался со страха», — ответил Буланов. «Натворил и шарахался от людей». «Про дом голубой с резными наличниками он тогда на твоих допросах не упоминал? Не в нем он прятался?» «Какой еще нахрен голубой дом?» «А некая гражданка Харитонова по прозвищу Улита, она вроде что-то обнаружила на месте убийства, тоже по слухам. Возможно, важное, а?» Гектор спрашивал спокойно, неторопливо. «Улита трупешник обгорелый нашла. И обоссалась со страха», — хмыкнул Буланов. «Мне про нее бывший участковый Милон Поклонов разную чушь тогда болтал». «А именно?» «Я не вникал. Убийство раскрывал. Я пахал тогда сутками. А Улита хоть и пыхтела дважды на нарах по мелким статьям, к убийству абсолютно непричастная». «Полковник? Троянец? Да не деревенские лохи мы в Кукуеве. Усёк. Помимо чистосердечного признания волчонка, имелись у нас еще веские доказательства его неоспоримой вины. Вещественные. Убойные улики». «Его отпечатки на канистре с горючкой», — уточнил Гектор. «О, точно. И еще самое главное — кровь его папаши. Он ею весь перемазан был. Группа крови полностью совпала». «А ДНК?» «Да пошел ты!» Буланов швырнул окурок под ноги Гектора. «Умный шибко, да? Ливень тогда хлестал в те дни. Пацан вымок, хотя следов крови на нем полно осталось. Ты профи, сам знаешь все насчет влаги и ДНК. А группа крови совпала. Какие еще доказательства нужны? Пальчики, кровь и основное чистосердечное признание. Царица доказательств». «А уголовное дело при наличии серьезных улик почему длилось год?» Катя с великим усилием справлялась с гневом, не собираясь прощать даже инвалиду-инсультнику и бывшему коллеге оскорбление в адрес мужа. «Но надо спрашивать Буланова о главном. Гектор уголовно-процессуальные тонкости знает не слишком хорошо». «Зампрокурорша мне палки в колеса ставила», — ответил Буланов и вновь вытер мокрый от натекшей слюны подбородок. «Гурмышская?» — спросила Катя. «Она». Тон Буланова внезапно стал иным, и Катя не смогла оценить перемену. Нечто сложное, вдобавок замутненное нечленораздельной речью больного. Вызов, раздражение, но и печаль. «А на каком основании дело прекратили?» — не отступала Катя. На ее взгляд и выражение лица Алексея Буланова другое сейчас. Не прежнее, злое, но и не смягчившееся. Странное. «Дел читайте, если доберетесь до него. Сами узнаете», — отрезал Буланов. «Мы непременно изучим уголовное дело», — пообещала Катя. «В местном продуктовом магазине трудится продавцом парень, почти ровесник Серафима. У него особая примета — шрам во всю щеку. Кто он и где поранился?» «Ишхан не продавец, он управляющий менеджер. На должность его Таранян назначил, магазин ему принадлежит. Ишхан, по слухам, ему дальняя родня на седьмой воде. Он когда-то пацаном в Тарусе в школе учился. Но он не одноклассник волчонка. Тех я всех помню. Лично допрашивал. Они, пацаны тарусские, ни хрена про Кукуев не знали. А Ишхана Таранян к родне армянской назад сплавил. Появился он в городе недавно и сразу магазином начал командовать, торговать. Морду ему располосовали где-то у них, у Арарата. Полковник, троянец, тебе ж лучше моего ведомы их кавказские выкрутасы. Слово за слово и поножовщина». Они внезапно услышали шорох. Треснула сломанная ветка. Гектор нагнулся, поднял с земли обрубок полена и, размахнувшись, закинул его далеко в заросли кустов и яблонь. Тень. Черная байкерская куртка мелькнула среди пожелтевших листьев. Приглушенный возглас, быстрые шаги прочь. «Он нас подслушивал!» — Буланов с усилием поднялся. «Эй, гаденыш! Я тебя насквозь секу! Рентгеном! Меня ты не обманешь! Я за тобой еще тогда хотел быть смотрящим по жизни, но болезнь чертова меня подкосила! Случится беда в Кукуеве, значит, ты за старое взялся!» Он потряс стиснутыми кулаками. «С кем вы связались?» — бросил он Кате, Гектору и Блистанову. «Зачем народу книга про законченного подонка? Других тем нет». «Почему? Есть. Например, тема про вас, честного, не бравшего взяток и мзды майора уголовного розыска, раскрывшего сложное убийство по горячим следам», — ответила ему за всех Катя. «И меня в своей будущей книжонке отметишь», — ухмыльнулся горько Алексей Буланов. «Дарю тогда тебе бесплатно мое нынешнее кукуевское прозвище. Кроликовод. Что в имени тебе моем? Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный надписи надгробной. Вся сучья кукуевская благодарность мне, полицейскому, за охрану их жизней, имущества, их мещанского благополучия отразилась в кличке». «Запомним», — за Катю невозмутимо ответил Гектор. «Последний вопрос к тебе, майор. Тушки кроликов вроде с головами на рынке продают, а ты зверюшку расчленил зачем-то». Гектор указал глазами на маленькую кроличью башку с ушами, валявшуюся у колоды. «Я себе на суп. Рагу из короля, по-французски», — ответил Буланов. Он наклонился, пошарил за колодой. За ней приткнулась в траве старенькая магнитола. Над местом кроличьей казни внезапно громко зазвучала ламбада. Алексей Буланов встал и, притопывая одной ногой, волоча другую, вихляя бедрами, размахивая кровавленными руками, начал танцевать под нее. Потрясенный Кате в тот миг он показался совершенно безумным.